мы с тобой, брат из пехоты. А летом лучше, чем зимой. С войной покончили мы счеты. Рабочий лагерь, Бон. Случившееся в душевой не имело никаких последствий. Использовав меня мимоходом в каких-то своих играх, Лавкач, тем не менее, слово сдержал. Все прошло очень тихо, никакой беготни, суеты или разговоров. Убей, бог, не знаю, куда подевались тела, но меня о них никто не спрашивал. Не было никакой паники и даже шепотков по углам. Сгинули бесследно несколько человек, да и хрен бы с ними. Впрочем, это меня мало волновало. Гораздо важнее было то, что вечером, перед самым отбоем, меня и моих парней посетил фельдшер лагеря. «Бон?» Мужчина средних лет в форме с нашивками медика остановился у моей шконки. «Так точно». Я поднялся со своего места, с интересом его разглядывая. Медик взглянул на соседние кровати. Обошел Москвичева и, приблизившись к Волкову, сел на его шконку, завернув одеяло. Некоторое время разглядывал бледное, искудавшее лицо парня, а затем положил ладонь ему на лоб, видимо, измеряя температуру. «Я так понимаю, это тяжелый?» Получив какой-то результат, мужчина встал с кровати и вернулся ко мне. «Его следует поместить в городской госпиталь. Этому...» Короткий кивок в сторону Москвичева. «Вполне достаточно будет ухода в местном лазарете». Мужчина внимательно и как-то устало посмотрел мне в глаза. «Это все или еще какие-то просьбы?» Несколько опешив от столь неожиданного поворота событий, я покачал головой. «Тогда завтра утром с машиной отправлю в госпиталь. Второй ваш пострадавший освобождается от работ и переходит в лазарет». Не прощаясь, медик кивнул и направился в сторону выхода. Перехватив удивленный взгляд Москвичева, я со всей возможной уверенностью кивнул ему, хотя сам, честно говоря, был изумлен. Не думал, что Лавкач и тут окажется на высоте. Обещал мне помочь с ранеными и, пожалуйста, не обманул. «Спасибо, слышь, спасибо тебе!» Паренек поднялся со шконки и, пересев на мою кровать, протянул руку. «Вот, держи, клянусь, жизни для тебя не пожалею!» «Тихо, тихо!» Руку я, разумеется, пожал и даже по плечу похлопал. «Чего ты так? Нормально все, добились, чего хотели». «Да не за меня!» — досадливо отмахнулся Москвичев. «За командира спасибо. Сам знаешь, плохо совсем. И ему очень нужна медицинская помощь. Ты ведь уже...» Парень задохнулся, теряясь от распирающего его волнения. Через несколько секунд, устав подбирать слова, улыбнулся виновато. «Да спас ты нас! Чего уж там! Нам ведь конец был. И я, знаешь, думал, поскорее бы. А тут ты... Сначала как шутка или издевательство их очередные. Нет, оказывается. Да и потом ты тащишь нас на своем горбу немощных. Ты не думай, я разговоры слышу. Нас ведь списали все, один ты упираешься. Дураком тебя зовут, говорят, надрываешься, чтобы нас прокормить. А самому по такой работе одни крохи остаются. Ты не думай, я ценю это. Но все равно, как в молоке мышь барахтаешься. Сержант вон совсем плох. А ты, оказывается, вон как сделал таки. Спасибо тебе, друг. Век не забуду. Верь, нужно будет, жизнь за тебя отдам. Слово даю». «Подожди пока с клятвами. Вот подлечитесь, на ноги встанете. Тогда и поговорим, ладно?» Я постарался хоть немного остудить пыл бойца. «Да что ты думаешь, я просто так, что ли? Языком ветер гоняю. Да это раньше тебе надо было сказать, за то, что ты сделал. За то, что от смерти спас лютой, поклон тебе до земли. И что бы ни было дальше, как бы ни сложилось, я в долгу у тебя по гроб жизни буду». Нешуточно возмутился Москвичев. «Тихо!» Прервал я откровение, увидев, что к моему месту приближается заключенный с зеленой треугольной нашивкой на груди. Остановившись в двух шагах, он ухмыльнулся. «Собирай барахло, Бон! Меняешь нары! К людям впишешься!» Люди, как нетрудно догадаться, обитали в соседнем отделении барака. Миновав проход, завешанный цветными занавесками, я остановился на пороге. Огляделся. Да уж, по сравнению с нашим бараком, блатные жили в свое удовольствие. Никаких двухэтажных нар, исключительно одиночные, с тумбочками. Перед каждой кроватью небольшой коврик. Куча всяких мелочей на стенах, плакаты местных кинодив, листовки и тому подобная мишура. Знакомая картина. В расположении части во время моей службы многие бойцы и сержантский состав старались хоть как-то придать казарме жилой вид. Плакатов, конечно, не допускалось, но некоторые мелочи, собственное полотенце, небольшие талисманы, статуэтки создавали иллюзию домашнего уюта. «Тут падай и подходи по делу, базарить будем». Зэк, кивнув мне на свободное место, отошел. Я, опустив свои пожитки и обменявшись взглядами с настороженными, молчаливыми соседями, последовал совету. Прошел в угол помещения, отгороженный от остальных непрозрачной ширмой, сделанной, судя по всему, из простого одеяла. Аккуратно убрав его в сторону, шагнул вперед. «Падай!» — сухощавый пожилой мужчина, сидящий на кровати, кивком указал на табуретку. Я послушно сел и обвел взглядом присутствующих. Ловкач, старикан и уверенный в себе мажор, который привел меня в барак. Вот, собственно, и весь состав. Судя по тому, что Седой говорил первым, главным в тройке был именно он. «С твоей пристежью вопрос решили. Теперь ты у нас в долгу». Вот так постановка вопроса. Ну что ж, этого, в принципе, следовало ожидать. Такая натура, не переделаешь. Сунь палец, всю руку откусят. «Ты военный, Бон, так?» Не дождавшись от меня подтверждения слов о долге, в дело вступил Лавкач. Видимо, мое молчание было расценено как согласие. «Да и куда я денусь-то? В любом случае, парни у них в заложниках. Откажусь или попытаюсь сыграть в свою игру, отразится это прежде всего на беззащитных и больных». «Военный. Служил», — коротко ответил я. «Держи». Перегнувшись, Лавкач передал мне лист бумаги. Я с удивлением увидел довольно прилично выполненный план лагеря и прилегающей местности. «Карандаш!» Мой недавний напарник по шахте протянул мне пишущие принадлежности. «Рисуй, чтобы ты сделал, чтобы подорваться с лагеря!» Я изумленно уставился на Лавкача. Барак концлагеря — не место для рисования комиксов в стиле научной фантастики. «Рисуй! Что надо сделать, чтобы вырваться отсюда?» Лавкач, как это ни странно, казался предельно серьезным. Посмотрев на других участников совещания, крепкого старикана и настороженного бойца, я вынужден был признать, что со мной никто не шутил. «Танки, пулеметы, артиллерия у вас есть?» Мне не хотелось попусту терять свое время. «Нет», — довольно спокойно отреагировал Лавкач. «На нет и сюда нет. Бессмысленно что-то рисовать. Не выйдет ничего. Сдернуть можно с работы или с перевозки, но не отсюда». Высказавшись, я внимательно посмотрел на всех троих. Никакой реакции на мои слова. Такое ощущение, что меня никто не слышит. «Придумай вариант. Отсюда нужно уйти», — сказал за всех Лавкач. «Хорошо», — пожал я плечами. «Бунт подойдет?» Снова молчание. Напряженные, ожидающие взгляды. «Видимо, подойдет», — попытался я мысленно усмехнуться. И тут же похолодел от пронзившей меня догадки. «Ох, и ни хрена ж себе!» «Ну, нужно, чтобы поднялись все». Осторожно кинул я пробный шар. «Дальше!» «Однако, интересное кино у нас получается». Прежде чем продолжить ликбез по восстаниям, я внимательно вгляделся в план. Концлагерь представлял собой прямоугольник с двойным плетением сетки, которая, судя по предупреждающим объявлениям, находилась под напряжением. Линии колючки были разнесены друг от друга на пару метров, а между ними проходила контрольная тропа, по которой в идеале должны были патрулировать дежурные наряды. Кроме того, вся территория лагеря была разделена проволокой на 8 частей – по количеству бараков. Собственно, сам барак, отхожие места, душевая и небольшой плац для построений. Идеально реализованная идея изоляции узников друг от друга. На работы нас выводили следующим образом. По барачному выходили за ворота лагеря и погружались приходящие к определенному времени грузовики. Рабочие из разных секций друг с другом сталкивались только на шахте или каких-то иных работах, на которые их назначали. Погрузка бараков осуществлялась в очередности и за этим охрана строго следила. Команда на выход из секции давалась лишь после того, как груженные рабочими машины уходили от ворот лагеря. Выходящим из собственного блока рабочим приходилось идти по узкому, опять же окруженному колючкой и спаянному из сварной арматуры шлюзу. Около 60 метров до ворот под прицелом двух пулеметов с вышек. Охрана несет вахту по периметру, не особо напрягаясь, однако в силу продуманного расположения бараков и отсеков может контролировать каждый метр внутри лагеря. Силы вертухаев скромны. 6 вышек с пулеметами и примерно взвод бойцов, которые поддерживают порядок в зоне погрузки. Они же шмонают прибывших с работ на предмет наличия у них чего-либо противозаконного. Непосредственно в лагерь охрана суется примерно раз в неделю, устраивая плановый шмон по баракам. Остальное время они предпочитают проводить снаружи, в собственной казарме, либо на блоке у ворот. Да, чуть не забыл. Казарма охраны находится за оградой лагеря, в десятки метров. Как правило, там находится дежурная смена, но зачастую коротают время и их товарищи, которым только предстоит заступить на вахту. Не идеальная система, но в силу своей продуманности практически совершенная. Разделенные на секции рабы не имеют возможности общаться, даже если задумают что-то, реализовать не получится. Загоны так просто не порушишь, а пока их будут ломать, всех вандалов нашинкуют с вышек в капусту. Грамотный пулеметчик с хорошей позиции в состоянии сдержать наступление вооруженной роты. Здесь же речь идет о безоружных зэках, понятия не имеющих ни о тактике, ни о воинской дисциплине. Я задумчиво разглядывал план. Ворота. Иначе и быть не может. Это будет являться основной целью. Уничтожение ворот и двух вышек рядом с ними. Конечно, при этом останется проблема в виде еще 4 огневых точек, но если лагерь сумеет ломануться за ограду и его не будут встречать в лоб огнем, есть шанс добраться до казармы охраны. Ну а там уже, вооружившись, вполне реально противостоять пулеметчикам. «Нужно вынести ворота и вот эти две вышки». Я ткнул карандашом в план. «Рисуй!» – кивнул на схему ловкач, и я добросовестно поставил крестики на воротах и вышках. Затем овладение казармой, вооружение, снос остальных вышек, захват транспорта, рывок. Звучало вроде бы неплохо, однако я прекрасно понимал, что все мною обозначенное невыполнимо. Нужно было поднять весь лагерь, всех до единого человека. И только тогда тень успеха замаячила бы перед нами. Мало того, следовало разделить зэков на отряды, объяснить каждому его маневр, назначить главных и ответственных. А это уже похоже на бред. Даже не говорю о необходимости иметь хоть какое-то оружие. В общем, по здравому размышлению, от эйфории по поводу возможной свободы я избавился. Мне не верилось в возможность восстания. «Правильно!» — совершенно неожиданно заключил ловкач. «Ты будешь брать казарму!» Самонадеянность и непрофессионализм — основные причины провала любого начинания. Можно переоценить свои силы и попасть впросак. Можно возлагать необоснованные надежды на собственные профессиональные навыки. В обоих случаях из задумки ничего не выйдет. Впрочем, не отрицаю, что, пользуясь логикой и банальной житейской мудростью, можно создать нечто удобоваримое и жизнеспособное. Примером тому являлся план, озвученный ловкачом. По большому счету, он полностью повторял мои предварительные расклады, разве что с небольшими дополнениями. Сосредоточение ударного отряда за воротами лагеря, подрыв самих ворот и охранной вышки, атака на казарму охраны, захват оружия, раздача его всем желающим и масштабное безобразие в городе. Ничего сложного на первый взгляд. И, возможно, это было бы выполнимо, будь под началом ловкача хотя бы пара взводов, более-менее обстрелянных и подготовленных бойцов. Тогда план, разработанный дилетантами, на удивление толково, мог бы сработать. Долгие годы мира хреново отразились на боеспособности немецких соединений. Охрана лагеря не усердствовала, производя плановый шмон, и на многое закрывала глаза. Не будь у вертухаев четких инструкций, которым они безошибочно следовали, задача была бы гораздо легче. Сама по себе планировка лагеря практически исключала возможность организованного бунта. Отряды, огневые точки, система вывода контингента – все было продумано до мелочей. Именно по этой причине разработать иной план, кроме как ударной группой взломать ворота извне и взять казарму, было невозможно. Подобные мысли терзали меня всю ночь, не давая заснуть. Ими же были полны утро и следующий день, который, к удивлению, я провел в бараке, поскольку от всех работ был освобожден, с сохранением содержания. С самого утра, едва прикончив завтрак, я занялся делами поважнее, чем работа на благо немецкого металлургического концерна. В отгороженном одеялом кабинете мы с Ловкачем склонились над нарисованным планом. «Давай так, все по-серьезному, верно?» «Серьезней некуда, Бон», — согласился со мной Ловкач. «Если вы хотите рывок, пока барак будет гаситься на погрузке, у вас ничего не выйдет. Даже если прошибете периметр, останутся минное поле и вышки. Свалите одну вышку, будут работать остальные. Есть только вариант с бунтом всей зоны». Я внимательно посмотрел в глаза зэку. Впрочем, если уж откровенно, смутить или задеть его я не надеялся, разве что донести свою идею, чтобы минимизировать возможность подставы. Я не исключал, что, формируя ударный отряд, зэки собираются им пожертвовать, сами совершив побег каким-то иным способом. «Я понимаю. Давай по делу». Мои сомнения, судя по всему, собеседника совершенно не трогали. «Нужно, чтобы весь барак был готов. Поделен на группы. Каждая группа должна знать свой маневр. Весь остальной лагерь должен быть настороже, чтобы валить ограды и рваться к воротам. Везде должны быть старшие». «Не дурней паровоза, Бон!» Неожиданно оскалился Ловкач и положил поверх листа карандаш. «Рисуй, что каждая группа делать должна». Распределить обязанности групп для меня большого труда не составило. В конце концов, я все этой ночью прокручивал в уме, прикидывал так и сяк, выбирал варианты менее рисковые и как можно более эффективные. Разоружаем охрану. Быстро действуя по секторам, считаем их от построения. Строимся, уже имея в виду разделение по группам. Каждая группа берет на себя троих, стоящих ближе к ним. Вот это отделение... Пометив треугольник карандашом, я продемонстрировал его Ловкачу. Начинает. Первым делом поднимается на вышку и захватывает пулемет. Если это не будет выполнено, можно ставить крест на все затеи. Сваливать вышку взрывчаткой глупо. Гораздо лучше захватить ее. Но делать это придется на глазах всей охраны и четырех пулеметчиков по периметру. Это самый слабый момент, Ловкач. Надо забраться на вышку и закрыть с нее остальных стрелков, либо как минимум привлечь к себе основное внимание. «Не надо!» – неожиданно прервал мое объяснение собеседник. Полюбовавшись на мое недоумевающее лицо, Ловкач счел возможным объяснить. «Не надо этой группы! Пулемет над воротами будет нашим с самого начала. Еще с утра, сразу после развода. Надо начинать по его сигналу». «Наш?» – удивленно переспросил я. «Глухой?» – довольно невежливо оборвал меня Ловкач. «Дальше давай!» «Что ж, если пулеметчик будет свой на точке, то это кардинально меняет расклад сил. Можно сказать, практически уравнивает». «Тогда верно. Работает пулеметчик. По его сигналу начинается общая свалка. Группы бьют свои цели. Вот эти». Карандаш обводит два треугольника. «Открывают или взрывают ворота. Подрывают шлюз. Добытое оружие распределяется по тем, кто умеет с ним обращаться. В каждой группе должны быть такие бойцы. Делать это нужно быстро, чтобы через минуту с момента начала операции под моей командой уже был штурмовой отряд. Те, кто остается без оружия, как только нейтрализуют охрану, тут же берут контроль над автомобилями. Без дополнительных команд в составе тех групп, что уже были образованы. На некоторое время я замолчал, обдумывая новую диспозицию. Пулемет с первых минут боя, находящийся под моим контролем, вносил коррективы в план. Если пулеметчик заранее ваш, туда нужно посадить еще одного стрелка с оптикой. И начинать им стоит одновременно. Так они вынесут всех оппонентов, не дав им возможности вступить в бой. Сначала выстрелы в ближних, затем уже дальние. Как только закончено подавление, переносят огонь на казарму. Прошить ее несколько раз, чтобы наверняка, только оружейку не трогать. Ее видно будет сверху. Как обстреляет, тогда уже штурмую я. Одновременно со штурмом нужно будет провода оборвать. Рация в казарме – это уже моя забота. Замолчав, я прогнал в уме все сказанное. Все. Определенно. Все. Если все, кто будет задействован, сработают более-менее приемлемо, осечки не будет. План, попахивающий изначально самоубийством, теперь казался вполне реальным. «Хорошо», — внимательно меня выслушав, Лавкач кивнул. «Я дам тебе людей. Под твое подчинение. Личное. Отчаянные бродяги. Правильные. С ними возьмешь казарму и в город пойдешь. Все, что скажешь, сделают». «Отлично», — подвел итог я нашей беседе.